Глава 13. Тяжелые отцовские будни. Отстегнув Аленку от детского кресла, которое мы выбрали вместе с ней, поднимаю ее на руки. Забираю пакет с вещами и продуктами. Предусмотрительно напоминаю про шапку, куклу, варежки. «Ты здесь живешь?» Оглядывает малышка дом. «Да». В окошке первого этажа конопатая Мила, скучая, смотрит во двор. «Девочка!» — вскрикивает Аленка. «Это хорошая девочка. Будете дружить. Помаши ей!» Аленка смущенно взмахивает рукой. Мила в ответ кладет ладонь на стекло. «Как ее зовут?» «Милана!» Аленка машет Миле своей большой вязаной куклой. «У меня кукла!» — кричит она. Поднимаемся по лестнице. «Кто здесь живет?» На первом этаже живет Мила с родителями, а квартира напротив пока пустая. Идем выше. «А здесь?» «Вот здесь большой медведь со своей Машенькой. Помнишь его?» «Да!» Радостно. «А это наша квартира». Спуская на ноги, открываю дверь. «Прошу, царица моя!» Замерев, Аленка прислушивается к цоканью коготков по ламинату. Гаврюха вылетает к нам в прихожую, но, заметив нового персонажа, опасливо застывает. Хлопая в ладоши, Аленка начинает пищать от восторга. Испугавшись, сурикат сигает обратно за угол и смывается в сторону кухни. «Куда?» Бежит она следом за ним. Бросая сумки, ускоряюсь следом. Загнав животное в угол, тянется к нему. «Иди сюда! Ну, мы червяков тебе принесли! Какой хороший!» Умиляясь. Быстро подхватываю ее, отрывая от пола. «Аленка, так нельзя! Ты его напугала, он укусит! Давай разденемся и подождем, пока Гавр к тебе привыкнет!» Закинув все Аленкины вещи в стиральную машинку, включаю воду, чтобы набрать ванну. В новой футболке и шортах Аленка, забравшись ногами на стул, следит за тем, как Гавр с опаской, оглядываясь на нее, поедает протеиновые палочки в виде червяков. Наклоняется, поднимая попку вверх, и снова тянет к нему пальцы. «Аленка, упадешь!» Возвращаю ее в исходное состояние. Взглянув на часы, присвистываю. «О, подружка, это мы с тобой обед пропустили. Что будем готовить, пельмени или омлет?» Недовольно морщит нос. «Я не хочу есть, я ела». «Что ты ела?» «Шоколадку ела». «Это не еда!» На автомате повторяю я мамину фразу из своего детства. «А я наелась, не буду». Упрямо. «Пару ложек омлета». Взбиваю яйца. «Не хочу». «Ты любишь с томатами и луком?» «Бе». Куксится. «Может, с зеленым горошком?» «Фу». «А с чем?» Растерянно разворачиваюсь к ней. Задумчиво обводит потолок взглядом. «С сыром?» «Не». «Зеленью?» Уныло вздыхает, отрицательно крутя головой. «Окей, просто омлет». Через 5 минут ставлю 2 чашки на стол. К моменту, как я доедаю свой, Аленка делает вид, что дует на каждую ложку, но вместо рта отправляет опять в чашку. «Окей, чего ты хочешь?» «Вискас». «Что?» «Такие шарики с молоком. Мама говорит, на них вискас». «Какие еще шарики?» Недопонимаю я. «Кошкина кормит моего ребенка вискасом? Совсем уже?» «Какие-какие? Шоколадные! Несквик!» «О нет! Ешь омлет!» Ковыряется в чашке. «Вода остывает, поторопись, пожалуйста». «Не хочу». «Ммм, Может быть, мы как-нибудь договоримся? Я исполняю твое желание, а ты съедаешь омлет. Да, хочу купаться с Гаврюшей. Ну нет. Так нечестно, ты сам сказал. Нет-нет, ты что, давай другое. Дашь пистолет? С любопытством прищуриваясь, смотрит на мою кобуру. Пистолет? Ладно, ешь давай. Вытаскиваю его из кобуры, быстро разряжаю, доставая все патроны. Раз, два, считаю их быстро. Шесть. Отодвигаю рукой подальше и двигаю по столу к ней пистолет. Послушно засовывает в рот две ложки омлета и, жуя, крутит в руках тяжелый ствол. Поднимает, направляя в стену. Тыщ! Тыщ! Пистолет щелкает вхолостую. Телефон, лежащий на столе, вспыхивает экраном. Кошка! Привет! Присаживаюсь на подоконник. Привет! Как Аленка? Кушает? Хорошо. Вещи купили. Сейчас будем купаться. Все отлично, не переживай. Не удержав в руках, Аленка роняет ствол. Пытается испуганно поймать его на лету. Но он, ударившись, с грохотом раскалывает чашку с омлетом и летит на пол. И, наклоняясь в попытке схватить, она сваливается со стула, смахивая рукой кружку с чаем. Звон, грохот, рев. Зажмуриваюсь. Мля. Быстро закрываю ладонью динамик, но уже поздно. Лев! Тревожно выдыхает Кошкина. Все прекрасно, перезвоню. Поднимаю Аленку с пола. О, малыш, ну что ж ты? Оно само! Рыдая, тянет Аленка. Стягиваю с нее мокрые от чая вещи. Локоть содран. Давай-ка ванну. Усаживаю в теплую воду с пеной. А игрушки? Схлипывает она, успокаиваясь. Купим, но завтра. Чашечку хотя бы дай. Смотрит на меня жалобно. Водичку лить. Чашку дать не рискую, может разбить. Отдаю ей поварёшку и стальную турку для кофе. С энтузиазмом начинает черпать. Вам кофе с пенкой? Смешно искажает слова и сама над собой хихикает. Слышу, как надрывается мой телефон. Отвечаю, параллельно сгребая патроны в карман. На автомате пересчитываю их снова. Да! Айдаров! Все нормально. Просто разбила чашку. Поспешно вру я. Она уже купается. Лови фотки. Скидываю вызов. Улыбочку для мамы. Захожу в ванную. Аленка кладет себе на голову очередную охапку пены и, позируя, кривляется, пока я фотою. Через минут 40 с боем уговариваю ее помыться и, закутав полотенце, несу в комнату. «А там что?» Показывает на вторую закрытую дверь. «Там вторая комната и ремонт. Туда нельзя». «Почему?» «Там гвозди на полу, доски и вообще». Небезопасно. Ясно, принцесса? Ясно. Укладываю на диван, закрывая одеялом. Рубит. Ночью не спал. Дай Гаврюшу. Он грязный. В мусорном ведре шарился. Вымою, дам. Иди, вымой. Аленушка. Закрываю глаза. Давай поспим часик. Не хочу. Пожалуйста, я сейчас умру, если не посплю. Совсем умрешь? Совсем, бормочу я, отъезжая. А как умрешь? Совсем. Дышать не будешь? Зажимает мне пальцами нос. Дергаю головой в сторону. Спи. Почитай мне сказку. У меня книжек нет. Завтра. Натягиваю на нее одеяло, не открывая глаз. По телефону почитай. О, ладно, какую? Про тараканище. Отыскиваю аудиоверсию, включаю. Так неинтересно, сам читай. А это я давным-давно читал. Придумываю я, засыпая. Записал, как знал, что ты попросишь. Руша! Хихикает Аленка. Только меня отрубает, чувствую сквозь сон, как она начинает перелазить через меня. Куда? Писать. Отпускаю пойманную руку. Слышу, как спускает в туалете воду. Лев! Кричит меня. М? Влажные салфеточки. Черт! Делаю над собой усилие. Поднимаюсь. Приношу ей салфетки. Снова укладываю, включая ей Бармалея. Начинаю уплывать в сон. «Ты спишь?» — шепчет в ухо. Молчу. «Ты спишь?» — трогает пальцем мою щеку. «Я кушать хочу. Желудочек урчит». «Ох!» Подрываюсь на ноги. Вдох-выдох. «Кушать?» «Кушать». «Бутерброд пойдет?» Отрицательно качает головой. «Я хочу супчик». «Супчик?» Закатываю глаза. «Какой?» «С галушками». «Что такое галушки?» «Облачка». «Облачка. В глаза хоть спички вставляй. Ну какие к чертям облачка в супе?» «Ну, пойдем готовить супчик». Вздыхаю я тяжко, встряхивая головой. Набираю сестру. «Леныч, ты как?» «Жду анализы. Ну, вроде бы получше. А вы как, поладили?» «Да, все отлично». «Покормил?» «Практически. А как готовить суп с галушками, а?»